Глава 56. На север. Часть 1. На похоронах Ленокса присутствовало немало легендарных NPC. И вот вскоре весь континент сотрясло известие о том, что одна из них, Аня, отрезала голову человеку по имени Граф. Безумная убийца Аня. Вместе со своими головорезами она под покровом ночи проникла в замок Графа и разорвала его на части. Лишив его головы, она оставила послание всем остальным, начертанное кровью — месть. Лишь одно слово. Как только эта новость стала общеизвестной, в свободной коалиции городов королевства людей ее расценили как чрезвычайную ситуацию. В то же время, по слухам, клан Возрожденный Бахай был расформирован орком, который мстил за смерть Ленокса. Инцидент, связанный с Возрожденным Бахаем в Арнине, не придавался особой огласке. Однако люди не могли не заметить, что Крокто сыграл решающую роль в шахматном лесу, и что он продолжил охоту на остальных членов клана Возрожденного Бахая, пока не довел его до распуска. Поскольку Возрожденный Бахай исчез практически беззвучно, детали остались загадкой. Тем не менее, люди осознали тот факт, что лишь один NPC сумел разбить целый клан игроков. Тот факт, что старейшина был игрой в виртуальной реальности с высоким уровнем реализма, вновь крепко-накрепко впечатался в умы игроков. Некоторые игроки даже начали писать протесты и петиции корпорации «Старейшая Сага», но все они были проигнорированы с пометкой, что происходящее — часть игрового процесса. И вот в тот момент, когда репутация орков сотрясла весь континент, они снова исчезли, как будто их и не было. «Я и не знал, что орки будут такими упертыми! Сейчас мы должны отступить!» — произнес человек, обращаясь к своей группе, сидящий рядом с ним за столом. «Покончить так же, как остальные, всего из-за какого-то NPC». Он был главой клана Возрожденный Бахай, а также тем, кто убил Ленокса вместе с NPC-графом. Рядом с ним сидели руководители, которые с горем пополам пережили штурм Возрожденного Бахая. Крокто добрался до большинства их коллег, в связи с чем они были вынуждены либо бросить старейшину, либо начать играть новыми персонажами. «Извини, Хюнчел». «Нет, все нормально. Я так и не смог тебя нормально прокачать». Именно Хюнчулу удалось втереться в доверие к оркам под личиной начинающего воина по имени Гром, что позволило их рейду преуспеть. Поскольку в реальности все они были друзьями, то глава клана часто называл его по имени. «Нет, теперь тебя зовут Луин». «Да». Он сбросил настройки своего персонажа, и теперь его звали Луином. «Теперь нам нужно подготовиться к кое-чему крупному. Так что просто подождите. Вы все помните?» — сказал глава клана. «Да, да, брат. Конечно, помним!» — ответили остальные. Глава клана пользовался всеобщим уважением у своих товарищей. «Вы слышали о клане Небо и Земля? Небо и Земля? Это же... Разве не в нем состоит Роммель? Чой Хансун? Клан Роммеля — Небо и Земля. Он был одним из самых известных игроков старейшине. Роммель нашел некое крайне редкое скрытое задание, благодаря которому получил новый класс — Маэстро Войны. Благодаря своим превосходным тактическим навыкам, этот игрок продемонстрировал выдающееся мастерство в масштабных сражениях. Он был признан за свои лидерские способности и связь с дворянами, а также получил огромное количество очков достижений золота. «Кто первым придумал тактику использования NPC?» «Кейнс. Разве не с Роммеля все началось?» «Верно, брат. Чой Хансул связан с дворянами. Ага. У меня с ним хорошее отношение. Рано или поздно мы начнем сначала. А пока мы останемся с Чой Хансулом». Все покивали головами. Небо и Земля — огромнейший клан. Продемонстрировав свои командные способности, Роммель получил поддержку множества игроков. Он не брезговал ввязываться в межклановые войны, а также помогал дворянам NPC в конфликтах дворян. Его подчиненные считались самыми отборными наемниками в мире старейшины. «Рано или поздно этот вонючий орк!» Слушая слова главы клана Кейнса, человек, ставший Луином, вспоминал орка. Он плохо видел, что происходило на поле битвы, но благодаря загруженному в интернет видео от Лэни он хорошо рассмотрел того орка. Он был ужасен, суров и покрыт татуировками. А еще его не покидало какое-то знакомое чувство. Однако Луин тут же отрицательно покачал головой. Они оба носили черную бандану и использовали двуручный меч, но у них не было ничего общего. Этот экземпляр был слишком большой, сплошь покрытый татуировками, а звали его Кроктой. Но самое главное, он был слишком сильным. Нельзя было даже представить, что именно он был тем самым орком, который начинал вместе с Хюнчулом. Этого попросту не могло быть. Луин не мог забыть глаза Яна, но так или иначе это была просто игра. Луин улыбнулся, теперь он начал все сначала и прокачивал нового персонажа. Ему была жаль Яна, но таков уж был этот мир. «Хюнчул, пойдем охотиться. Я помогу тебе прокачаться», — предложил Кейнс. «Спасибо, брат. Остальные должны действовать осторожно. Скоро мы возродимся». Собравшиеся согласно покивали головами, и в комнате раздались их звонкие голоса. «Да! Верь в меня!» — произнес глава клана Кейнс, глядя на Луина. «Да, брат! Будем бороться за наше величие! Да! Последнюю часть слова Луин с трудом успел проглотить. Он почти что выкрикнул боевой клич орков «Бультар!». Горько улыбнувшись, Луин прокричал. «Да, брат! Будем бороться!» Под светом звездного неба остатки возрожденного Бахая мечтали поскорее вернуть свой прежний статус. Крокта обыскал всю таверну и снова перечитал бумагу, которую держал в руке. «Если на вывеске городской таверны есть перевернутый треугольник, это значит, что там располагается информационная гильдия». Малорд был большим городом, но он не смог найти ни одного перевернутого треугольника, причем это касалось абсолютно всех вывесок и знаков, которые ему только попадались на глаза. Крокта нахмурился, он должен был пойти в другой город. Без особого настроения он двинулся в сторону филиала кузнечной компании в Малорде. Он должен был отблагодарить Стеллу за вчерашний день. «Я жив», — произнес Крокта, войдя в лавку. «А?» Тем не менее он увидел странную картину. Возле прилавка стоял мужчина и, наклонившись к Стелле, чем-то возмущался. «Эй, разве я не попросил специальное зелье для лечения шрамов? И вот, что это такое?» — спросил мужчина, указав на свое лицо. Крокта стоял позади него, а потому не видел того, что показывает покупатель. «Уважаемый клиент», — скрестив руки, произнесла Стелла. «Что? Вам есть что мне ответить?» Крокта превратился в слух. «Вы поверили в нас и купили премиальное лекарство от исцеления шрамов, а потому я могу понять, почему вы расстроены». «Ах, вы понимаете!» «Я была бы очень зла, если бы была на вашем месте. Вы верили в кузнечную компанию, заплатили большие деньги, но результат не оправдал ваши ожидания. Вы считаете это как разочарованием, так и обманом. Будь я на вашем месте, я бы наверняка развалила эту лавочку». «Ха! Мне очень жаль», — произнесла Стелла, склонив голову. «Но если честно, премиальное зелье исцеления шрамов не может устранить абсолютно все старые шрамы. Подобные силы исключительно в компетенции богов. Я ничего не скрываю от вас». «Что вы сказали? Тогда верните мне деньги!» «Вы разочарованы. Я могу это понять. Однако я не могу предоставить вам возмещение, поскольку зелье уже использовано. Я должна следовать рекомендациям сверху. Я правда извиняюсь. Однако если вы дадите нам шанс, то как насчет 50% скидки в клинике по лечению шрамов, с которой мы сотрудничаем?» «Клиника? Какая еще клиника?» «В отличие от зелий, вы можете провести полное обследование полученных шрамов и позаботиться о них самым тщательным образом. Я не могу обещать полное выздоровление, но постепенно все должно исчезнуть. Как вам такой вариант?» «Сколько?» «Цена?» Крокта кивнул. В мире существовало разнообразное количество техник. Они базировались на теории, подкреплялись практикой и совершенствовались с течением времени. Стелла использовала одну из торговых техник. «Великолепно!» Кивнул сам себе Крокта, наблюдая, как клиент платит Стелле за клинику при храме. После того, как расчеты подошли к концу, клиент развернулся и увидел у двери огромную тушу Крокты. Увидев угрюмое лицо орка, покупатель застыл на месте. «Подумай сам. Ха? Ты действительно хочешь избавиться от этого шрама?» У мужчины был шрам от клинка, который тянулся от левого глаза вплоть до бакенбардов. «О чем это ты?» – переспросил мужчина, глядя на Крокту. «Судя по мозолям на руках, ты мечник, верно?» «Да. Позорный шрам – это тот, что на спине!» Крокта переделал известную фразу из одного старого популярного мультфильма. «Но вот шрам спереди – это знак чести!» «Ха? Кроме того, твой шрам под глазом. Он говорит о том, что у тебя было достаточно мужества посмотреть вперед и перерезать глотку своему противнику, даже несмотря на лезвие меча у тебя перед глазами. Твои шрамы являются доказательством этого события». Мужчина безучастно смотрел на орка, и тот рассмеялся. «Благодаря этому шраму ты выглядишь куда лучше остальных мужчин». Человек выглядел так, словно получил просветление. Он поднял руку и дотронулся до своего шрама. Это была старая рана, нанесенная мечом. Каждый раз, когда он ее видел, на него накатывали воспоминания о той опасной битве, когда он мог умереть. Ему было стыдно из-за того, что он был ранен врагом. Однако все было далеко не так. Раны воина никогда не были позором. Мужчина кивнул. Он вернулся к стойке и спокойно вернул билет в клинику по лечению шрамов. Стелла тем временем напряженно наблюдала за происходящим. После этого мужчина подошел к Рокте и сказал: «Спасибо. Благодаря тебе я многому научился. Есть поговорка о всеобщем братстве. Мы братья, идущие по одному и тому же краю меча». «Правильно, брат». Мужчина и Крокта крепко пожали друг другу руки. «Меня зовут Палаван, а тебя?» «Крокта. Я слышал это имя. Говорят, ты настоящий воин». С улыбкой кивнул Палаван. «Если когда-нибудь в будущем мы встретимся на поле битвы, я пощажу тебя один раз». Замечание, пропитанное гордостью. Тем не менее, Крокта тоже ответил с воинственной улыбкой на лице. «Ха-ха-ха-ха! Хорошо. Тогда я пощажу тебя дважды. Тогда я сделаю это трижды. Четырежды. Пять!» Затем два воина рассмеялись и отпустили руки. «Буду просто надеяться, что мы не встретимся как враги. Надеюсь на то же самое. Приятно было пообщаться с тобой, Крокта. Увидимся. Больтар, прощай». Мужчина ушел. Стелла же подошла к входной двери, чтобы окинуть Крокту гневным взглядом. И как только мужчина вышел из магазина, она воскликнула: «Ты разрушаешь мое дело!» «Хм, прости». «Ха! Вот значит, что я получаю в качестве благодарности». «Ну, я могу купить какие-нибудь зелья». «Ладно, все в порядке», — сдалась Стелла. «Что-то случилось?» «Я пришел сюда, чтобы поблагодарить тебя за вчерашнюю помощь». «Точно, точно. А я все хотела узнать, как прошла реабилитация». «Что ж, до конца я не уверен. Но я сделал все, что мог», — улыбнулся Крокта. Увидев злую улыбку орка, Стелла решила больше не вникать в подробности. Может быть, их бросили связанными где-то в канализации Маларта. «Я могу что-нибудь сделать для тебя?» «Но...» Стелла закатила глаза, начав мыслительный процесс. «Открой у меня накопительный счет». «Счет?» «Не так давно кузнечная компания зашла на рынок банковского бизнеса с использованием системы депозитов и снятия средств. Она открыла множество филиалов по всему королевству, чтобы развить эту идею. Кроме того, система также поддерживает обмен письмами. Ее выгода заключалась в том, чтобы оставаться на связи с NPC, с которыми она могла больше не встретиться снова в обширном мире старейшины. Он не сможет распоряжаться своими деньгами, оставленными на сбережении в кузнечной компании, а Стелла получит возможность связаться с ним через специальную переписку. Ян, орк-воин, орк-новичок, который когда-то был в списке ее друзей, уже полностью исчез из ее памяти. Теперь новой связью Стеллы был этот орк. «Хм, ясно. Я не знал, что так можно. Это новая услуга. Вот документы». Затем Крокта заполнил врученные ему документы и отдал Стелле часть своих денег, которые были у него на руках. 20 золотых. Это была достаточно большая сумма денег, полученная им в результате охоты на членов возрожденного Бахая. «Вот твой номер. Сообщениями можно делиться с помощью магического кристалла, а потому ты можешь увидеть их в любое время, как только кто-то тебе что-нибудь напишет. Проверяй его почаще». «Ясно. Удивительная вещь. Это магия?» — ответила Стелла, быстро выхватив бумаги из рук Крокты. «А ты знаешь, что за тобой все еще должок? Разве открытие счета это не решило? Моя вчерашняя помощь куда ценней. Итак, на сегодня у тебя по-прежнему существует задолженность перед своим контрагентом». «Ха-ха-ха-ха, ясно», — кивнул Крокта и спросил Стеллу. «Но я тоже хотел бы у тебя кое-что спросить». «Что?» «Ты не видела случайно какую-нибудь таверну с перевернутым треугольником на вывеске?» «Треугольник? Не думаю». В этот момент появился второй сотрудник магазина, поскольку пришло время новой смены. Поначалу он замер на месте, увидев орка, но вскоре успокоился, поняв, что Крокта дружит со Стеллой. И вот он был достаточно вежливым, ведь Стелла была повышена до уровня менеджера магазина, что было намного выше должности обыкновенного стажёра. «Этот парень стажёр», – прошептала Стелла. Этот закон был неизменным. Если кто-то избежал страдания, то испытывать эту боль суждено было новому человеку. Жизнь была суровой игрой с нулевой суммой. «Хорошо. Тогда пойдем и попробуем найти его. Что скажешь?» Крокто согласился на предложение Стеллы, и они начали обход города. Однако не было ни одной таверны с перевернутым треугольником в качестве обозначения. Крокто снова посмотрел на записку, которую передал ему Дерек. «Если на вывеске городской таверны есть перевернутый треугольник, это значит, что там располагается информационная гильдия. Зайди в таверну и закажи сливочные спагетти. Вместо вилки попроси палочки для еды. После этого... треугольник», — внезапно произнесла Стелла, указывая на один из пабов, размещенных на углу дороги. «Разве это не оно?» Тем не менее, никаким перевернутым треугольником здесь и не пахло. Вывеска этого заведения гласила: «Где мои братья?» А под ней свисал старый клочок ткани, вздрагивающий от порывов ветра. Это был типичный паб на окраине города, место, которое никогда бы не устроило такого почетного орка, как Крокта. «И где же ты увидела треугольник?» «Там?» «А?» Присмотревшись, Крокта увидел, что ткань была не просто тканью, это были красные трусики. Красновато-прозрачное кружевное нижнее белье, другими словами, перевернутый треугольник. Если это действительно был знак информационной гильдии, то им следовало знать, что у них явно проблема с рекламой. «Но ведь это...» Крокто решил, что знает наверняка, когда закажет сливочные спагетти. «Спасибо. Благодаря тебе я нашел это место». Стелла начала постепенно отступать назад. «Ты попросил меня помочь найти подобное место?» Было вполне понятно, о чем она подумала. Странное название таверны и нижнее белье на входе наводили на определенные мысли. Стелла сделала еще шаг назад. «А что ж, я помогла тебе, а потом ухожу». «А, нет. Я думаю, что тут небольшое недоразумение». «Удачного времяпрепровождения!» Стелла повернулась и убежала. «Бультар!» Так или иначе, это была неловкая ситуация. Он не был таким человеком. Крокто успокоил свое раненое сердце и развернулся в сторону входа. Во всяком случае, ему удалось найти информационную гильдию, и ему от них больше ничего не нужно, помимо интересующей его информации. Знают ли они что-то об остатках возрожденного Бахая? С этими мыслями Крокто открыл дверь в паб «Где мои братья?». Примечание переводчика. Фактически, в названии таверны присутствует термин «оппа», который используется женщинами в обращении к более старшим мужчинам. Поскольку корейский язык не является универсальным языком в игре, я стараюсь избегать всех префиксов, которые не свойственны нашему языку. Таким образом, исходя из особенностей названия и кое-чего еще, Стелла подумала, что этот паб — ничто иное, как бордель.